Марусе Климовой было 18 лет, когда она впервые влюбилась. К своим 18 ее подружки влюблялись уже разу по третьему, четвертому. А Маруся лишь с горечью думала, что это чувство, очевидно, решило обойти ее стороной. В самом деле, даже в старших классах школы ей не нравился ни один мальчик. Симпатию некоторые парни, конечно, вызывали, но только лишь как друзья, с которыми можно поболтать, поиграть в волейбол или сходить в кино. Внешне она была не хуже других девушек, а потому молодые люди искали ее внимание и даже объяснялись в любви. Но Маруся только посмеивалась в ответ. С Никитой она познакомилась на овощебазе, куда ее, первокурсницу местного института пищевой промышленности, послали сразу в сентябре. Он там перебирал гнилую морковку в составе бригады первокурсников Института транспорта и связи. В один прекрасный момент Маруся взялась за пустой ящик, куда собиралась складывать хорошие, здоровые овощи, одновременно с молодым человеком, и дело было решено. Никита, сразу представившись и поинтересовавшись ее именем, традиционно спросил: «А что вы вечером делаете?» Особенно напирая на местоимение «вы», что Марусей сразу же было истолковано в его пользу. До этого симпатичного парня все ровесники обращались к ней только на «ты». «Да, ничего особенного», – промямлила девушка, поскольку сразу поняла, что очень хотела бы провести вечер именно с ним. «Так, телевизор, книги». «Отлично», – обрадовался Никита. «Телевизор с книгами на сегодня отменяется. Мы с вами идем в кино». «Что за кинофильм они тогда смотрели?» Маруся забыла напрочь на следующий же день. То ли он был серым и скучным, то ли она оказалась так поглощена новыми ощущениями первого в своей жизни желанного свидания, что ее совсем не интересовало происходящее на экране. После совместного похода в кино молодые люди стали встречаться каждый день. Для Маруси перестал существовать остальной мир. Она уже с утра с нетерпеливой дрожью во всем теле ждала вечера, на автопилоте посещая лекции, которые вскоре все же начались после работы на овощебазе. Девушка была рассеянной, часто отвечала не впопад на самые обычные вопросы. Мать посматривала на нее с большим подозрением, но помалкивала, а подружки напрямую спрашивали, не влюбилась ли она наконец. Маруся только отнекивалась. То чувство, которое она вдруг обнаружила в себе, было настолько сильным, высоким и красивым, что она не могла предать его банальными пересудами. Ей казалось, что так, как они с Никитой, еще никто на свете не любил друг друга, ну разве что легендарные Ромео с Джульеттой, Тристан и Изольда, Шахсенем и Гариб. Вполне возможно, что и о них с Никитой потом сложат какую-нибудь величавую песнь. Только конец ее непременно будет счастливым, поскольку никто никаких препятствий их любви не чинил. Но, видимо, всем великим любовям уготовлен провидением трагический финал. Возможно, в качестве платы за безмерное счастье. Конечно, расплатилась Маруся вовсе не так, как воспетые в классической литературе возлюбленные молодицы. Но ведь никто ее не спрашивал, какой она предпочла бы конец любви и собственной жизни. Да если бы и спросили, она только с презрением отмахнулась бы, ибо ни о каком конце тогда и подумать не могла. Ее счастье должно было длиться вечно. Маруся даже вышла за Никиту замуж, и им было всего лишь по 19. Родители с обеих сторон сначала пытались отговорить своих неразумных чад от свадьбы, приводя одни и те же аргументы. «Рановато. Надо сначала выучиться, встать на ноги. Может встретиться другой человек, чувство к которому окажется более сильным». Но потом отступились. тоже уверовав в неземную любовь молодых и даже несколько завидуя им. То, что случилось потом, не смогли бы спрогнозировать даже ученые жизнью родители. Сначала, разумеется, ничто трагедии не предвещало. Никите с Марусей, как молодой семье, предоставили отдельную комнату в общежитии института, транспорта и связи. Маруся с жаром и большой охотой взялась за ведение немудреного хозяйства. Никита перевелся на вечернее отделение, а днем работал на соседней стройке, сначала учеником каменщика, а потом уже сам клал кирпичи на любой верхотуре. У него это так лихо получалось, что прораб Михалыч даже сумел как-то временно отмазать Никиту от армии, которая ему светила после того, как он покинул дневное отделение института. Выходные молодые супруги проводили только вдвоем, поскольку насладиться друг другом не могли очень долго, и любое третье лицо мешало бы их нирване. Разумеется, оба хотели сначала окончить институты и только потом обзаводиться детьми, а потому предохранялись как могли, и все у них получилось так, как они того желали. А однажды Никита не пришел ночевать. Маруся сходила с ума. Вместе со своими родителями и родителями мужа методично обзванивала больницы, морг, вытрезвитель и отделение милиции. Но следов его так и не нашли. В милиции разъяснили, что в розыск они могут подать только спустя третьи сутки с момента исчезновения, но почему-то были уверены в том, что пропажа найдется сама. И она действительно нашлась. Никита вернулся в общежитие вечером второго дня, когда у жены вместо лица уже красовался бордовый опухший блин с щелочками вместо глаз, расплывшийся носом и искусанными в кровь губами. Объясниться он не пожелал, сказав, что у него были серьезные мужские дела, в которые женщинам лучше не лезть. Что с ним случилось и где он пропадал, не смогли вызнать и его собственные родители. Маруся сначала пыталась продолжать плакать и давить на жалость, но никакого впечатления на Никиту это почему-то не произвело, хотя до этого он был бесконечно нежен, предупредителен и старался ничем жену не огорчать. Тогда Маруся перешла в нападение, обвинив мужа в жестокой измене. От этого обвинения Никита отмахнулся, как от жужжащей над ухом мухи, и так искренне возмутился: «Да ты что! Вот это нет!» Что она как-то сразу ему поверила. Но с тех пор он стал довольно регулярно исчезать из дома на день или на сутки, никому ничего не объясняя. Маруся пыталась вызвать мужа на откровенность, но выяснить ничего так и не смогла. Никита только угрюмо отмалчивался, а на все обвинения в изменах отвечал, что любит только свою жену и никого больше. Молодая жена изводилась, строила самые ужасные предположения, но дальше них так и не продвинулась. Несколько раз после мужниных загулов она самым классическим образом съезжала из общежития к родителям навсегда. Но Никите всегда удавалось вернуть ее обратно. Он обещал, что ничего подобного больше не повторится. И Маруся каждый раз верила. Она его любила. Но все повторялось и повторялось по отвратительно однообразному сценарию. Все начало разъясняться, когда в отсутствие мужа в комнату общежития вломились два здоровенных бугая, которых Маруся ранее никогда не видела, и объявили, что ее Никита должен им кошмарно огромную для студентов сумму денег. На все ее вопросы они посоветовали получить ответы у мужа. Попросили передать, что он нарывается на большие неприятности, и удалились. Маруся до возвращения Никиты из института, то есть до 9 часов вечера, так и просидела на стуле, куда в изнеможении опустилась после ухода громил. Муж на все ее вопросы отвечал только одно: «Это какое-то недоразумение. Я никому ничего не должен». «Но они назвали твое имя», — жалко лепетала Маруся. «И что такое? Никита, конечно, не самое популярное мужское имя. Но даже на нашем этаже общежития есть еще один Никита. Фамилию же они не называли». «Не называли», — отвечала она и пыталась этим себя успокоить. «Действительно, через две комнаты от них жил Никита Журавлев. Да и вообще, мало ли в городе других Никит. Эти страшные люди наверняка ошиблись. И нужен им какой-то совсем другой Никита, а вовсе не ее любимый муж». Утром следующего дня любимый муж, как всегда, ушел на стройку. После работы он никогда не успевал заехать домой перед институтом. Перекусывал в какой-нибудь столовой и ехал на лекции. До 9 вечера Маруся не волновалась, потому что все шло, как всегда. Но ночевать Никита опять не пришел. Не пришел он и на вторую ночь, и на третью. Маруся как раз собиралась идти в милицию, чтобы написать такие заявления о пропаже мужа, когда тот, наконец, явился. «Что это?» — сдавленно прошептала она, увидев на любимом Никитином лице ссадины и кровоподтеки. «Так, ерунда, подрался». «Ты что, больше 2 суток дрался?» В состоянии полнейшего расстройства еще сумела съязвить Маруся. «Это ж...» «Не остри!» — оборвал он. «Лучше дай поесть!» Юная женщина не тронулась с места, заявив: «Пока все не расскажешь, есть не получишь». «Я и сам возьму!» — буркнул не менее юный муж. Достал из шкафчика пакет с хлебом, отломил от него приличный по размерам кусман и принялся жадно есть. «Да что с тобой, Никита?» — взмолилась Маруся. «Объясни ты мне, что происходит?» Муж бросил криво обгрызанный кусок на стол, стукнул себя в грудь кулаком и сказал: «Да не трави ты мне душу, Маруська! Я даю тебе слово, что в ближайшее время все утрясу. Я буду не я, если не утрясу. И заживем мы с тобой по-прежнему, веришь?» Разве могла она не поверить тому, кого так любила? Особенно ей понравилось, что они заживут по-прежнему. Когда? Конечно же, в самом ближайшем будущем. Разве можно в этом сомневаться? Ее Никита — настоящий мужчина. Он поборет все неприятности и невзгоды. А ей, конечно же, незачем вмешиваться. Она всего лишь слабая женщина. А мужчина на то и мужчина, чтобы защищать свою женщину от любых напастей. Никита, видимо, и защищает ее, Марусю. Раз не хочет объяснять, что происходит, значит, бережет ее даже от дурных известий. О том, какие муки пережила в его отсутствии, она старалась не думать. Ей очень хотелось верить в то, что они в прошлом. Но продержался Никита всего лишь неделю. На несколько суток он уже, правда, больше не пропадал. Зато после ночи вне дома стал возвращаться в состоянии подпития, которое делалось все тяжелее и тяжелее. Бедная Маруся, в конце концов, окончательно съехала обратно к родителям. Почернела лицом и даже забросила учебу. Родителям стоило большого труда заставить ее ходить на лекции. Отец в категорической форме потребовал от дочери, чтобы она забыла и думать о своем мерзопакостном муже Никитке. Сказал, что выдернет ему обе ноги и вставит обратно другими концами, если он заявится к ним и попытается наладить отношения с бывшей женой. Он с таким значением произносил слово «бывшей» и так грозился тем, что сам оформит их развод, что Маруся каждый раз принималась плакать именно на этом месте его речи, которая день ото дня становилась все цветистее и пламеннее. А однажды мерзопакостный муж Никитка пришел к своей жене днем, когда ее родители были на работе. Проснувшись утром в самом дурном расположении духа, как это теперь случалось часто, Маруся вышла из квартиры, будто бы в институт, а сама подождала в соседнем овощном магазине, когда родители один за другим отбудут к местам своим службы, и вернулась домой. Спустя какой-то час к ней и явился Никита. Сначала его жена пыталась проявить гордость и неприступность, потом куда-то сама собой пропала гордость, а уж за ней испарилась и неприступность. Когда разнежившийся в постели юный супруг несколько утратил бдительность и осторожность, Маруся начала ковать железо, пока горячо. Особенно страстно лаская Никиту, она начала нашептывать ему в ухо, что он должен ей во всем сознаться, поскольку муж и жена — одна сатана, а два ума гораздо лучше одного. Обещала никому и ни к чему не ревновать, а напротив, во все вникнуть с абсолютной беспристрастностью и помочь, разобраться во всем, на что только хватит ее сил и способностей ума. И обласканный муж решился. «Ну, ты же помнишь, что наш прораб Михалыч отмазал меня от армии?» Начал с вопроса Никита. «Конечно, помню», — отозвалась Маруся. «Ты ему еще коньяк ставил?» «Точно! Так вот, тогда Михалыч и сказал, что коньяком тут не отделаешься, что сейчас, дескать, коньяка пока хватит, а потом я отработаю сполна. Я, дурак, принял это за чистую монету. Уверен был, что слово «отработаю» в нашем с ним случае не имеет никакого другого смысла, кроме как класть в кирпичи. Думал, что он, может, меня в выходные будет вызывать на работу или отпуск урежет. Я не против, ты ж понимаешь. А что оказалось? А оказалось, что он на мою фамилию начислял какие-то левые деньги и требовал их ему с получки отдавать. Само собой, я поначалу безропотно отдавал, но потом суммы, которые он приписывал к моей зарплате, стали уменьшаться, а отдавать он требовал все так же много. Я, конечно же, возмутился, а он обозвал меня сопляком, мозгляком и еще как-то обидно. И сказал, чтобы я лучше помалкивал на этот счет, а то он предоставит, куда надо, какие-то накладные, по которым я будто бы что-то получал на стройке, будто бы на накладных мои подписи. «А ты что-то получал?» — решила уточнить Маруся. «Конечно, нет!» — с возмущением отмел ее подозрение Никита. «А зачем тогда расписывался?» «Так я же верил Михалычу, думал, так надо. Он ведь как делал? Он подойдет ко мне, когда у меня руки в растворе, сунет между делом под нос какую-то бумажку и скажет: подмахни, Никиток, потом спецовку получишь». Ну, я и подмахивал. Но, Марусь, я же не мог даже предположить, что с человеком можно так поступать. А что потом? Куда ты исчезать-то стал? Понимаешь, подходит ко мне однажды наш стропольщик Лёва. Стропольщик? Удивилась Маруся. Это кто? Ну, другими словами, подкрановый рабочий, объяснил Никита. Но дело не в его специальности совсем. В общем, подходит ко мне этот Лёва и говорит, что знает про мои проблемы и может подсказать, где добыть деньги. Ну и подсказал. Никита замолчал, и жена впервые увидела, как на его чистом лбу собираются первые морщины. Она разгладила лоб рукой, потом поцеловала между бровья и опять спросила: «Ну и что именно он тебе подсказал?» «Да ничего хорошего, покер». «Покер — это же карточная игра». «Вот именно, карточная, азартная. Выиграть можно, а можно и проиграть. Похоже, этот Лёва заодно с Михалычем. Они мне сначала даже выигрывать давали. Помнишь, я приходил будто бы с большой зарплатой из-за премии? Так вот, не было никакой премии. Я тогда в карты выиграл, а потом проигрывать начал. Вот как бы ни старался, все проигрываю и проигрываю». «Ты ночами играл?» «Само собой, на квартире одной. Я, конечно, понимаю, что в картах нужно элементарное везение или серьезный и хладнокровный расчет. Но никак я не мог точно запомнить, кто что сдал, что сбросил. И не шулер я, не кидала, мухлевать не умею. А отказаться от игры трудно, потому что кажется, что вот еще чуть-чуть и выиграю. Карта же хорошая идет. В общем, влип я, Марусенька, по полной. Не то, что не добыл нам с тобой лишних денег, а еще и должен остался. И такой у меня долг, хоть в петлю, вовек не расплатиться. И что делать, не знаю. Маруся тут же разрыдалась у него на плече от сострадания и любви, которая к нему, такому несчастному, разгоралась только сильнее и сильнее. Никита прижимал ее к себе, гладил по волосам, сцеловывал слезы, а потом вдруг возьми да и скажи. «Ну, правда, поступили мне некоторые предложения. Как дело поправить?» Маруся тут же перестала рыдать и вскинула на него влажные вопросительные глаза, в которых засияла надежда на то, что все у них непременно будет хорошо, как он не так давно обещал. Да и как же иначе? «Ну, в общем, ты этого Леву как-то видела», — начал Никита. «Я?» — удивилась Маруся. «Когда?» «А помнишь, когда я только начал работать, ты мне бутерброды приносила? Ну, когда еще у нас столовая не развернулась?» «Помню. Вот тогда вы с Левой и виделись. Он же рядом стоял, когда ты мне еду совала». «И что?» «Еще ничего не понимала, Маруся?» «А то! С тех пор этот Лева мне проходу не дает. Все просит. Познакомь да познакомь со своей девушкой. Я говорю ему, что ты уже моя законная жена, но ему на это наплевать. Ему кажется, что он тебе мог бы понравиться больше, чем я. Так и говорит. Сегодня она тебе жена, а завтра может и моей стать. А ты?» «А что я?» «Я, конечно, каждый раз посылал его подальше. Но вот сейчас, когда ситуация изменилась в корне, ты могла бы...» Маруся все еще не понимала, куда он клонит, но уже инстинктивно отстранилась от мужа, почувствовав его интонации какую-то для себя угрозу. «Ну чего ты, Марусь?» Никита попытался опять прижать жену к себе. «Это ж ничего такого, дело-то житейское». «Ты о чем, Никита?» спросила Маруся и, вдруг все осознав, вырвалась из его рук, отодвинулась к самой стенке, будто она могла ее как-то защитить, и с ужасом проговорила. «Ты что же, хочешь, чтобы я с ним?» «Конечно же я этого не хочу!» с возмущением вскричал Никита. «Как ты только могла такое подумать? Но речь сейчас идет вовсе не о моем хотении или нехотении. А о чем?» «О том, чтобы ты постаралась на все посмотреть под другим углом зрения». «Под каким?» – прошептала Маруся. А из глаз уже мелкими прозрачными бусинками сыпались слезы. «Под таким, если ты моя жена. Ты должна помочь мне выпутаться из такой тяжелой ситуации, в которую я попал. Ты же сама всегда говоришь, муж и жена одна сатана, разве нет?» «Но я же не виновата в твоих бедах», — пролепетала Маруся. «А я что, виноват?» Еще громче крикнул Никита. «Да меня просто обвели вокруг пальца. Даже, я бы сказал, вокруг пальцев, нескольких. Пойми, что никто мне сейчас не может помочь, кроме тебя. Значит, ты и должна, жена должна помогать мужу. Но можно ведь как-то деньги заработать, наверное. Такие деньжищи не заработаешь. А Лёва обещал половину долга скостить, если я тебя, если ты с ним, ну, в общем, сама понимаешь». Никита навис над съежившейся в постели Марусей и с еще большим жаром продолжил. «Ну ты сама-то посуди, что тебе беречь? Ты уж не девушка давно, а я твой муж. В общем и целом не против. Как бы не возражаю. Да и потом, кто знает, Может, тебе так понравится с Левой, что ты со мной больше и не захочешь. Он же взрослый мужик, тертый. Ему за 30 уже. Я в этаком деле против него пацан. Ты ж у меня первая и единственная. А он, может, какие приемчики знает, чтобы вас, женщин, как-то по-особенному ублажить. И Никита посмотрел на юную жену таким бесхитростным взглядом, будто просил ее не чужому мужчине отдаться, а одолжить у соседей пару десяток до получки. «Меня не надо ублажать, я не хочу, не надо, ни за что, я ничего такого не буду», повторяла и повторяла Маруся, вжимаясь в стенку так, что уже ломило плечо. Лицо Никиты из бесхитростно-просительного сделалось вдруг жестким и злым. Маруся еще никогда не видела у мужа такого выражения. Оно ее испугало до противной мелкой дрожи. Она хотела попросить пожалеть ее, но вместо слов родился только жалкий клокот да зубовный перестук. Именно в этот момент она четко осознала, что все пропало. «Да ты что!» Никита резко сел на постели, безжалостно рванул жену за плечи, посадив таким образом напротив себя, и повторил. «Да ты что, Маруська, ты хочешь, чтобы меня в тюрягу законтрапупили? Я столько липовых накладных с дуру наподписывал, проигрался вдрызг, да еще кое-чего лишнего наделал. Так что мне сидеть, не пересидеть. Тебе что, наплевать на меня?» Маруся смогла лишь жалко повести головой. Она уже видела, что перед ней совсем не тот человек, за которого она выходила замуж. То ли она, влюбившись без памяти, что-то в нем просмотрела, то ли работа на стройке с грубыми, вульгарными людьми сделала свое дело. Никите, между тем, не понравилось, что она ничего не ответила. Он тряхнул ее за плечи еще раз и рыкнул в самое ухо. «Или ты, жена моя, может быть, хочешь, чтобы меня убили? У них это скоро. Не пожалеют. Ты этого хочешь, да? Этого? Говори, наконец». «Не хочу», — одними губами прошептала Маруся. Хотя и казалось, что и на самом деле было бы лучше, если бы этого страшного человека, в которого неожиданно превратился ее юный муж, как-нибудь от нее убрали. Может, убивать и не надо, но тюряга, как он назвал исправительное учреждение, ему точно не помешало бы. «А если не хочешь, сделай так, как я прошу. Заметь, я пока еще прошу. Ты хоть это-то понимаешь?» Маруся все понимала и потому вынуждена была кивнуть. «Ну вот и хорошо», — удовлетворенно сказал Никита и, наконец, выпустил ее плечи. На нежной коже остались отпечатки его пальцев. Все дальнейшее слилось для Маруси в один сплошной кошмар. Договорившись, как он посчитал с женой, Никита куда-то позвонил с телефона Климовых. По разговору было понятно, что скоро приедет какая-то машина. И она действительно приехала. Полуживую от страха Марусю куда-то долго везли. За рулем, похоже, сидел тот самый Лева, которому она предназначалась. Она так решила, поскольку водитель все время на нее поглядывал через зеркало заднего обзора и, как ей казалось, чуть ли не облизывался. Маруся не ошиблась. Когда они втроем вышли у калитки какой-то загородной дачи, этот незнакомый мужчина представился. «Ну что, пора и познакомиться, Мария. Лев я. Ну, для тебя, само собой, Лева, как и для Никитки нашего». При этих словах он так чувствительно хлопнул Никиту по плечу, что тот чуть не присел. Это было неудивительно. Никита едва доставал ему до подбородка, да и плечи Левы были значительно шире. Маруся поняла, почему муж так заискивал перед ним. Лёва мог запросто оставить от него одно мокрое место. Потом Марусю заперли в тесной каморке с грязным окошком и топчаном, накрытым потертым гобеленовым покрывалом с зайцами. При виде этого детского рисунка молодая женщина опять поперхнулась слезами. но быстро взяла себя в руки. Плачь теперь не плачь, делу это не поможет. Она долго не знала, что происходит в дачном домике, но через окошко видела, как подъехала еще одна машина, из которой вышли трое незнакомцев. Двое мужчин, как и Лева, были явно много старше Маруси с Никитой, но выглядели вполне прилично, чем она пыталась себя успокоить. Третий казался совсем мальчишкой, и молодую женщину поэтому совсем не испугал. После Марусю надолго накрыла оглушающая тишина. Один раз, правда, дверь каморки открылась. Вошел Лева с миской, полной исходящей паром отварной картошки. На другой тарелке лежали разрезанные на половинки помидоры, огурцы и зелень. «На-ка, поешь!» — со смешком сказал он. «А то сил не будет!» И, подмигнув ей, ушел, опять закрыв дверь с другой стороны на щеколду. Когда стемнело, в каморку явился Никита. Он был сильно пьян и с трудом держался на ногах. «Ну что, Маруська?» — проговорил он заплетающимся языком. «Того, этого. Проигрался я в конец. Думал, отыграюсь. Ни хрена. Пошли, что ли?» Маруся забилась в угол, подтянула к себе колени, обняв их для верности руками, и отчаянно помотала головой. «Это ты зря!» Никита хотел стащить ее с топчана, но его не слушались ни руки, ни ноги, и он рухнул на пол, увлекая за собой пустые тарелки из-под картошки и овощей. На шум вбежал Лева, увидел на полу Никиту, который довольно вяло шевелился, напрасно пытаясь подняться. Он сгреб его своими ручищами и одним махом перебросил через порог каморки. Потом закрыл дверь. Подошел к Марусе, дрожавший всем телом, и сказал: «Ну, сманяшка, ты теперь моя всеми своими фибрами. Проиграл тебя муженек вчистую». Маруся только беззвучно шевелила губами, а Лева подсел к ней на топчан, приобнял и уже интимным шепотом проговорил: «Да ты чего, Манюня, не боись, я ж получше твою пацаненка буду, я ж мужик. Ты ж довольна останешься». От Лёвы жутко разило потом, никотиновым духом и водкой. Маруся под его тяжелой рукой, что лежала на ее плечах, боялась даже пошевелиться. «Не так себя поведешь, пожалуй, и убьет, пьяный-то. Лучше его не злить». И она сдалась, надеясь, что он оставит ее в покое, когда натешится. У него ж наверняка таких, как Маруся, полным-полно. Но Лёва оставлять ее в покое не собирался. Он насиловал ее на этой даче дня три, периодически уступая очередь таким же пьяным в усмерть собутыльникам. Куда делся Никита? Маруся боялась даже спросить. Она как бы впала в анабиоз. Видимые проявления жизни в ней почти отсутствовали. Она делала то, что ей говорили. Отвечала, когда спрашивали, убиралась в домике и мыла посуду, когда требовали, но даже ни о чем не думала. Ее как бы не существовало. Еще в самом начале, сидя на своем топчине среди зайцев на потрепанном покрывале, она уверила себя в том, что родители обязательно догадаются обратиться в милицию, ее непременно найдут, и больше этим себя не травила. Эта Марусина способность абстрагироваться от тяжких обстоятельств, которая вдруг неожиданно проявилась, наверное, спасла ей жизнь, но сгубила душу. Ее продержали в заперти в одной и той же каморке целое лето. Никто ее так и не нашел. Где был Никита, она тоже не знала, но старалась не вспоминать и его. К чему? Однажды она, правда, будто очнулась ото сна и пыталась бежать, разбив окно. Когда вся поранившись, вылезла во двор и обошла окрестности, поняла, что бежать некуда. Дом, где ее держали, оказался вовсе не дачей. Он стоял на отшибе заброшенной деревеньки, всем обветшалых домов, ни в одном из которых не было ни души. Окружал деревеньку почти сказочный Берендеев лес. Маруся пошла по заросшей травой дороге, по которой в эту деревеньку приезжали машины ее мучителей. Но сколько ни шла, конца краю ей не было, что, в общем-то, и не удивило. Слишком долго ее сюда везли. В конце концов Маруся, которая уже почти привыкла откликаться на имя Маняшка, сильно утомилась и повернула обратно. Нет, она не борец с судьбой. Это только в кинофильмах узники чуть ли не зубами рвут свои цепи и бегут домой сквозь болота, горы и океаны. Она, Маруся, не граф Монте-Кристо, не отважная партизанка. Она всего лишь слабая, измученная женщина, которую проиграл в карты любимый муж. Впрочем, какой же он любимый? Разве таких любят? А разве вообще стоит кого-нибудь любить? Этого Леву? Маруся содрогнулась при одном воспоминании о нем. Или, может быть, родителей, которые и в ус не дуют, хотя у них дочка пропала. За попытку побега Лева насиловал ее особенно долго и мучительно. Утверждал, что в следующий раз непременно убьет. Со смехом говорил, что ее и живую-то никто за 3 месяца так и не нашел. А уж труп, который они закопают на заброшенном деревенском погосте, вообще никому не найти. Вот пацана Ромашку, что здесь помер с перепою, никто не нашел, так и ее не найдут. Маруся догадалась, что Ромашкой звали паренька, которого привезли на машине незнакомые ей люди. Но почему-то даже не огорчилась за него и не испугалась. На угрозы она уже не реагировала, снова замкнувшись в спасительный кокон бездумья. Жила мгновенье. Нет рядом Левы, и хорошо. Вот оно, маленькое счастье. Нет дождя, солнце светит, радость. Согрела горячей воды, ополоснулась, удовольствие. С приближением осенних холодов Маруся поняла, что беременна. Говорить об этом Леве не хотела. Родить ведь не даст. Наверняка повезет куда-нибудь на подпольный аборт. А ребенок в ее положении может стать утешением. Однажды Лёва приехал злой, сказал, что они с Михалычем окончательно спалились на стройке, и надо сматывать удочки. Сматывать их долго не пришлось, так как особых вещей у них не было. Опять очень долго куда-то ехали, остановились в неизвестном Марусе городишке у каких-то Лёвиных знакомых в квартире, больше напоминающей притон. Именно в первую их ночь в углу комнаты, в которой ютилась еще какие-то побродяжки, Лева вдруг сказал ей: «Ничего, Манька, мы еще увидим небо в алмазах. Ты не думай, что я зверь какой. Полюбил ведь тебя, иначе и не держал бы возле себя. Сам не думал, что до такой степени смогу к бабе прикипеть. Ну, учил тебя уму-разуму, так всех баб учат. И мой отец мать мою поколачивал, ничего. Доля ваша бабья такая, терпеть. Понимаешь, чуть не накрыли меня на этой стройке, пришлось дать дёру. Но я ж мужик, я найду себе дело, и ты у меня еще будешь красоваться в бриллиантах, клянусь». И Лёва ходил на дело вместе с хозяевами этой квартиры. Маруся понимала, что он занимается криминалом, но ничего не могла поделать. Да, в общем-то, уж и не хотелось ничего менять. Она вполне претерпелась грубоватым объятиям своего нынешнего сожителя и иногда даже получала удовольствие от интима с ним. Женщины-бродяжки, которые ночевали в одной с ними квартире, как-то незаметно потихонечку приучили ее к водке. Сначала Маруся не понимала, зачем пить эту горечь, от которой мутится в голове, но потом вошла во вкус. Если выпить не чуть-чуть, как она старалась делать поначалу, а прилично, стакан или полтора, то жизнь кажется вполне сносной. А если еще сверху отполировать какой-нибудь бормотухой, небо кажется в тех самых алмазах, которые ей когда-то обещал Лева. И в самом деле, что еще надо, если есть крыша над головой, еда, водка и мужик в постели? Потом, в подобии их жалкой постели в отсутствие Леви, стали наведываться и другие мужчины. Циничная Манька, в которую уже совсем превратилась бывшая нежная Маруся, принимала всех. Каждый приятный момент этой жизни — ее. Сегодня такой момент есть, а завтра, глядишь, не будет. Надо ловить то, что само идет в руки. Однажды Лева, наконец, застал ее с другим. Бил долго и сурово. Манька выкинула плод. Потом долго болела, но как-то оклемалась. После Лева приобщил ее к делу, заявив, что больше не позволит даром жрать его хлеб. Манька не сопротивлялась. Она уже давно отвыкла сопротивляться. Куда жизнь несет, туда и плыла. Дело Левы состояло в квартирных кражах. Манька должна была продавать краденое. Сначала у нее получалось плохо, потом как-то пошло. Эта женщина удивительным образом умудрялась приспосабливаться к любым обстоятельствам. Когда взорвавшегося Леву убили его же подельники, Маньку выкинули из квартиры. Она нисколько не огорчилась. Она давно отвыкла огорчаться. Жить можно где угодно. В подвале, на чердаке, в заброшенном рыночном павильоне. Собственное тело вполне годится для так называемой платы натурой. После выкидыша она больше не беременела, что ей было только на руку. В состоянии полного бездумья и приятия судьбы плыла Манька по жизни. А годы шли себе и шли. Со временем она перестала смотреться в витрины магазинов, поскольку очень хорошо представляла, что может там увидеть. Она видела своих собутыльниц и приятельниц по помоечному промыслу, к которому скоро приспособилась и понимала, что выглядит не лучше. Вот, например, если посмотреть на руки, они стали темными от нисходившего и зимой загара, заскорузлыми, с черными каемками у сизых обломанных ногтей. Ну и нечего на них смотреть, руками надо работать. Вытаскивать из мусорных баков пригодные для жизни предметы и пустые бутылки. Или подносить ко рту стакан. Ну и пусть во рту не хватает зубов. Кому это мешает? Уж точно не ей, Маньке. Она ж не собирается уродоваться за корону королевы красоты. Да и вообще, для чего она нужна, эта красота? Чтобы мужики изгалялись. Вот она, Манька, вовсе не хороша. Зато может выбирать себе мужика сама. Захотела — пригласила. Не захотела — горите вы, козлины, сильным пламенем. Один только раз Манька очнулась от того полузабытья, в котором проходила ее жизнь. Забредя на вокзал, который обычно был в стороне от привычных маршрутов, она вдруг услышала, что одна из электричек через 5 минут отправляется в Глебовск. В тот самый город, из которого она родом, откуда уехала вместе с Никитой и Левой, чтобы больше не возвращаться. А что, если взять и все же вернуться и предстать перед родителями в нынешнем своем гнусном виде? Вот, посмотрите, старперы, что стало с вашей доченькой, которую вы даже искать не собирались. Любопытно поглядеть на их старые морщинистые рожи. А что? Пожалуй, это вариант вернуться, так сказать, на историческую родину. У родителей была приличная квартира в большом деревянном доме. Не выставят же они из нее свою родную дочь, которая наконец-то нашлась. Маньке собраться, только подпоясаться. И вот она уселась в электричку и поехала. Ехать пришлось долго, 4.5 часа. Но ей-то что? У нее времени свободного моря. Она пристроилась на угловое сиденье, привалилась к стеночке, да и заснула. Менты, периодически проходящие по составу, конечно, несколько раз пытались ее растолкать, но она на этот счет ученая. Главное не реагировать, будто пьяная в мясо, и проснуться не в состоянии. Им, этим ментам, себе дороже тащить из вагона бомжиху. Ручонки перемажут, провоняют. Так и доехала Манька до Глебовска. За долгие годы он здорово изменился. Неожиданно она наткнулась на старый деревянный дом, где раньше жила с родителями. Нынче его со всех сторон окружали многоэтажки. Сквозь узкий просвет между огромными домами Манька вдруг узнала его деревянный бок. И что-то в груди будто лопнуло и обдало все внутренности горячей волной. Она поняла, что вполне готова простить родителей за то, что те за столько лет не попытались разыскать пропавшую дочь или попытались, да не смогли. Она ведь и сама не стремилась быть найденной. Поначалу Манька здорово огорчилась, увидев, что дом пуст, стоит с заколоченными окнами, будто убогий инвалид. Хотела даже как-нибудь попытаться узнать, куда расселили жильцов, где искать родителей. А потом, по уже многолетней привычке, махнула на все рукой и начала приспосабливаться к очередной смене обстановки. Не ехать же обратно. Чего она там забыла? И Манька начала приспосабливаться, положив себе за правило обходить стороной квартал, где среди огромных кирпичных зданий убогой занозой торчал ветхий деревянный дом, не надо и никаких будоражащих душу воспоминаний. Впрочем, у нее и души-то давно нет. Так, жалкие ошметки. Ну да и их не стоит тревожить. Прежде чем Манька была признана среди городских бомжей своим парнем, ей не раз пришлось быть битой. Но и те, кто с ней связывался, без синяков не уходили. Спасибо Леве за науку. Последнее время их сожительства он бил ее почем зря, но и отбиваться научил. Царапаться обломками ногтей и кусаться редкими зубами она сама выучилась. Однажды Манька помогла подняться с тротуара и доковылять до одного из подвалов, такому же грязному и вонючему, как сама, мужику. Намучилась здорово, так как он был хоть и худым, но крупным, а потому тяжелым. Она и сама не могла бы объяснить, что ее вдруг дернуло помочь. И именно что дернуло, по-другому и не скажешь. Видать, судьба вмешалась. Этот мужик и оказался Андрюхой Сифоном, которого в тот момент скрутила резкая боль в животе. Как он потом предположил, от того, что дряни наелся. Вообще-то, у всех бомжей желудки и прочие участки пищеварительной системы луженые. Железо, если надо, переварят и через себя пропустят. А у Сифона нутро нежным оказалось. Манька с тех пор самые чистые и лакомые кусочки ему оставляла. В награду. Сифон был авторитетным бомжом в Глебовске. А потому больше никто Маньку не трогал. И знатную кликуху прокуратура тоже Андрюха к Маньке приспособил, когда отдал в полное ее владение мусорные бачки за присутствующим местом в одноименном названии. В общем, Манька-прокуратура вообще больше ни о чем не тужила с тех самых пор, как стала водиться с Сифоном и жить вместе с ним вполне припеваючи в своем старом доме с заколоченными окнами. И вот теперь ее бывший законный муж Никита, о котором она и думать забыла, вдруг будто восстал из небытия и, чертыхаясь, прошел мимо. Она с ним не разводилась, а потому она, Манька-прокуратура, вполне может продолжать считать его мужем. Хотя, кажется, можно развестись и в отсутствии супруга, что Никитка наверняка и сделал. Впрочем, ей нет до этого никакого дела. А вот до самого Никитки, пожалуй, есть. Еще как есть. Ишь, какой душистый, лощеный. А не слабо нюхнуть, как пахнет бывшая жена? Нет, она не бывшая, настоящая. Где у нее документ о разводе? Нет у нее такого документа. А без документа она по-прежнему жена этой сволоты. И эта сволота еще получит по полной за то, что она, Манька-прокуратура, так дурно пахнет. Манька еще с минуту постояла в арке, а потом самым решительным образом двинулась к переходу через улицу вслед за Никитой. Он уже успел перейти на другую сторону, но Манька запросто пробралась за ним, ловко лаврируя между автомобилями. Ей какой-то там светофор не указ. Ей вообще плевать на всяких указчиков. Никита скрылся за дверями кафе «Пируэт», в которой прокуратуре, конечно, ходу не было. Но ей повезло. Бывший муж сел за столик прямо у окна, и она могла наблюдать за ним, устроившись на урне напротив. Она видела, как Никита взял в руки книжечку меню, при этом на пальце его правой руки блеснуло кольцо. Похоже, обручальное, женат. Ежу понятно, что он носит кольцо вовсе не в память о Марусе. Он давным-давно выбросил из своей памяти всяческие воспоминания о ней. Ну ничего, Манька прокуратура напомнит ему о той юной девочке, которую он... Впрочем, хватит уже на сегодня воспоминаний о Марусе. Ее больше нет. Давно. На ее место заступила Манька прокуратура, которая себя в обиду не даст. Через несколько минут к дверям кафе подошла стройная приятная брюнетка. Прокуратура всеми фибрами почувствовала, что женщина идет навстречу с Никитой, и не ошиблась. Брюнетка очень скоро показалась в окне. Она уселась за столик напротив Никиты и протянула ему руку. Он тут же с жаром ее поцеловал. Маньке не было видно, есть ли обручальное кольцо на руке женщины. Но даже если оно и имелось, не вызывало никаких сомнений, что обручалась она не с Никитой. Руки жен так страстно не целуют. Это, без сомнения, Никитина любовница. Хорошо, что у него есть не только жена, а еще и любовница. Можно подстрелить одновременно двух зайцев, то есть зайчих, а сам Никита пойдет следом за своими женщинами. В этом прокуратура не сомневалась. Терять ей абсолютно нечего. Выслеживать добычу и выжидать удобного момента она может сколько угодно. Спешить некуда. Свободного времени у нее куры не клюют.